36. Матерь Агни-йоги. Кончится майя земная, начнется майя надземного мира, которая ярче. Ярче надземная майя, ибо там обостряется и усиливается все. И только в огненном мире рассеиваются обольщения времени, пространства и вещей. Через все виды майя должен пройти человек, чтобы познать вечную правду сущего.